Правда, сегодняшние таланты становятся немного менее полезными, но в конце концов, это синий талант, много просить нельзя. Начать лечение, пожалуйста, позже. Ага, Браун издал тихий стон боли. Он почувствовал, как что-то больше чем-то. Поток магии в теле, казалось, стал более стремительным. Но в то же время он почувствовал взгляд невидимой воли. Эта воля, кажется, не обладает сознанием, но ограничена некими правилами, и таким образом нацеливает свои глаза на себя. Воспоминания точно так же начали появляться в его сознании. Это воспоминания Мерлина из его собственного волшебного симулятора. Просто эти воспоминания, кажется, разбиты. Это, где палочка Мерлина? Каково это чувство? Что-то знакомое в этом месте. Воспоминание, наконец, остановилось на спящем Мерлине в дубе. Правда, в этот момент Браун немного подозрительно смотрел, но те были воспоминания его прошлой жизни. Он точно не знает, что это. Просто у него было предчувствие, что однажды он найдет там, и этот день не так уж далек. Если я действительно смогу найти это, значит, я, возможно, не симулирую мир в другом мире, а мир этого мира. Историю, пробормотал Браун. Значит, все те вещи существуют. Браун не мог не слегка испугаться. Изначально он думал, что персонаж в симуляторе называется Мерлином, просто совпадение. Но в данный момент он почувствовал, что, возможно, дело обстояло не так, не хватает духу проверить силу собственных талантов. Браун выпрыгнул из кровати, побежал к своей книжной полке, тщательно ищет. Нет, как это может быть? Надев обувь, побежал вниз по лестнице, торопливо сказал. «Пап, у нас дома есть книги о Мерлине». «Мерлин, зачем ты о нем спрашиваешь?» Мистер Фоли несколько сбивает с толку мысль сына, но, увидев тревожный взгляд сына, он все же ответил. «На второй полке в кабинете, конечно, расположение непростое, можешь попросить дома помочь тебе». «Хорошо, спасибо, папа». Сказав это, Браун поспешил в кабинет. «Этот мальчик». Мистер Фоли качает головой и продолжает читать газету в руке. «Юный хозяин». Дом знал, что ему предстоит делать, когда мистер Фоли назвал ее имя. Она уже ждала прибытия своего маленького хозяина Брауна у дверей кабинета. Браун не стал тратить время на приветствие. Открыв дверь кабинета, «Дом, помоги мне найти все книги о Мерлине». «Хорошо, юный хозяин, как домовой эльф поместья Фарли». Она была в ответе за уборку всего поместья Фарли, а также знала расположение секретных ходов в каждой комнате. В то же время хорошо знала книги в кабинете. Не прошло и много времени. У ног Брауна лежала кипа книг о Мерлине. Он поднял одну из старейших книг. Есть множество рассказов о Мерлине, великом волшебнике Мерлине. Мерлин, как советник короля Артура, волшебник и пророк, вероятно, самый известный волшебник всех времен. Он умел своей магией выигрывать войны, а также превращал себя в гончую или оленя. Он мог предсказывать судьбу и управлять ею. У Мерлина также была выдающаяся пара родителей. Джеффри говорит, что его мать была дочерью короля и знала магию, а отцом был либо дьявол, либо некий злой призрак по имени Кошмар. Есть также теория, что Мерлин родился во сне, от матери земли и дьявола. План сатаны состоял в том, чтобы Мерлин стал на земле силой зла, чтобы противостоять добрым силам Иисуса Христа. Однако сразу после рождения Мерлин был крещен и начал свою чудесную жизнь, но все же сохранил свои силы пророчества и магии. Мерлин унаследовал доброту матери и сверхъестественные силы отца. В детстве он проявил свой необычный талант и, делая это, спас собственную жизнь. Примечание редактора. Эта история магловская, и я подумал, что будет интересно поместить ее в книгу, но, конечно, это просто домыслы магглов. Как сатана и Иисус Христос, все это плоды богатого воображения магглов. Глаза Брауна пробежались по повествованиям, и чем больше он смотрел, тем сильнее чувствовал ужас. Красный дракон и белый дракон. Движение доисторических столпов. Король Лютер, Артур, Вивиен. Браун удивленно уронил книгу на пол. Страницы перевернулись и, наконец, остановились на последней странице. Но великий волшебник совершил глупую ошибку. Он помешался на волшебнице по имени Вивиен, иногда называемой дочерью озера, и рассказал ей секрет своей магической силы. Вивиен, узнав слабость Мерлина, наложила на него заклятие, заточив его навечно в дубе. Действительно, это дуб, Браун пробормотал сам себе. Значит, глава 44. А что насчет других книг? Может, там что-то еще? Браун не мог не начать снова листать другие книги. История королей Британии. Исследуя величайшего волшебника всех времен, Мерлина, Происхождение маги. Волшебник Мерлин. Все истории примерно одинаковые. Значит, то, что я переживаю в симуляторе, правда. После ужаса Браун не мог не начать слегка возбуждаться. Если это произошло в прошлом, то произошло. Все равно все уже позади. Те люди давно умерли. Разве даже такой могущественный волшебник, как Мерлин, не отрыгивал так? Но если это правда, то это значит, что палочка Мерлина сейчас должна все еще находиться в дубе где-то в Англии. На магию Мерлина он рассчитывать не мог, ведь все они благословлены существами тьмы. Даже если у него есть память, без благословения она бесполезна. Трудно хорошей женщине готовить без риса, но эта палочка – хорошая вещь. Браун решил, что по крайней мере палочка Мерлина не будет хуже старой палочки. В конце концов, одна от кошмара демона, а другая от смертельного сокровища. Даже если она уступает, разница не будет слишком большой, и будет более преданной. Иначе он не похоронил бы ее глубоко в дубе вместе с Мерлином. Как найти что-нибудь о ней? В какой-то момент мистер Фоли уже был снаружи кабинета. Облокотившись на дверной косяк, он с большим интересом смотрел на своего задумчивого сына. «Конечно, папа, я знаю, книги в кабинете очень мне помогли». Мистер Фоли взмахом палочки убирает раскиданные Брауном книги на место. «Почему ты подумал искать Мерлина?» «Да так, сегодня, когда мы с Роном ели шоколадных лягушек, мне попалась карточка Мерлина, и я немного заинтересовался». Браун тихо достал из кармана карточку шоколадной лягушки. «Эта карточка и вправду та, которую он съел сегодня». Тогда он не обратил на нее особого внимания и положил в карман. Но сейчас, думая об этом, это действительно слишком большое совпадение. Глядя на карточку, которая исчезла бесследно после того, как подмигнула ему, Браун не мог не выглядеть задумчивым. Он подумал про себя. Эти симуляции запускаемы, но каковы условия? Мистер Фоли не подозревает ничего. Кивая головой, он согласился со словами Брауна. Он видел, что у Брауна было что-то еще, о чем он не знал. Но он не спрашивал много. Хорошо, что дети начинают иметь свои маленькие секреты. Это показывает, что ребенок повзрослел и у него появились свои осторожные мысли. Сейчас взаимное уважение – лучший выбор. Когда он захочет, он естественно расскажет сам. Теперь, когда ты закончил читать книгу, давай умоемся и ложись спать пораньше. У тебя сегодня тоже был безумный день. Завтра просыпайся пораньше, мы едем к твоему дяде. Хорошо, я пойду спать. В обычное время Браун, возможно, спросил бы, какой дядя. Но в этот момент он уже ошеломлен одними новостями за другими. Сейчас у него не было сил ни о чем больше спрашивать. Попрощавшись с отцом, Браун побежал в спальню, умылся после этого, ловко переоделся в пижаму, лег на мягкую и удобную кровать в своей спальне. «Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Где я? Где я? Где я?» Браун, лежавший спящим на кровати, вдруг проснулся. Повернув голову и оглядевшись, он не мог не вздохнуть с облегчением, обнаружив, что все еще дома. Во сне ему приснилось, что он попал в темное пространство, в котором он мог чувствовать на себе пристальный взгляд огромных глаз. Бескрайнее одиночество и отчаяние заставили Брауна почувствовать сочувствие и проснуться одновременно. Что это за симулятор? Что происходит? Изначально Браун просто задал пару слов как нытик, но кто знал, что золотой палец, который до этого почти не двигался, на этот раз заговорил. Конкретная причина сна хозяина в том, что закрепленный талант слишком высок. Поэтому хозяин будет подвержен влиянию таланта. Этот эффект постепенно адаптируется телом хозяина по мере увеличения его маны и исчезнет. Конечно, ничто не дается даром. Причина, по которой талант алхимика в прошлый раз не повлиял на меня, заключалась в том, что качество таланта было относительно низким. Но на этот раз все по-другому. Это золотой талант, неудивительно, что он оказывает воздействие. И, судя по смыслу этой системы, этот эффект должен медленно исчезнуть. Значит, не стоит слишком беспокоиться. В любом случае это всего лишь кошмары на некоторое время. Он потерпит. Разобравшись в этом, Браун не очень беспокоился. Затем он спросил: «Ну и долго это продлится? Эй, говори, собачья система». Браун беспомощно выругался. «Но не хочет говорить эта система, и тут уж ничего не поделаешь. Медленно, разве это не кошмар? Это же не какой-нибудь болт-монстр, который проводит дни за болтовней о том, как Авада грызет большие дыни. Он может позволить себе эту небольшую плату». Глава 45. Из-за кошмара Браун давно уже потерял сонливость в этот момент. После умывания он надел одежду, которую Дом положил рядом с его подушкой. Только после этого он вышел из спальни. Для Брауна день только начинался. Портреты, которые раньше шептались, сейчас спали. Сквозь окна замка Браун мог видеть все еще тусклое небо и падающие снежинки. Судя по всему, снег сегодня не прекратится, но это нормально. Если в канун Рождества не идет снег, можно ли еще считать это кануном Рождества? Гостиная была немного темной, потому что света не было, только камин все еще тлел. Его краснота отражалась в гостиной. Пламя сжигало дрова, и время от времени раздавался треск. Это заставляло и без того тихий замок казаться еще тише. Дом. С тихим окликом Брауна перед ним появился домовой эльф Дом. Что-то не так, маленький хозяин. В этот момент он держал перед собой бочонок вина в дубовой бочке. Похоже, собирался накормить рунных лошадей. Однако, услышав голос Брауна, он поспешно появился в замке с помощью фантомной миграции, забыв положить то, что держал. «Приготовь мне чашку горячего чая и отправь в кабинет». Сказав это, он проигнорировал его, толкнул дверь в кабинет. Изначально тусклый кабинет в этот момент тоже зажегся, и на столе в кабинете стояла чашка дымящегося черного чая, а на доме в этот момент была новая занавеска. Запах лошадиного навоза на его теле тоже исчез. Дом принес элементарные заклинания. Браун пил ароматный черный чай и поочередно давал указания Дому. Причина, по которой Дом принес элементарные заклинания, заключалась в том, что он хотел посмотреть, распространяется ли усиливающий эффект золотого таланта на магию, кроме усиления темных искусств. Чай Брауна еще не закончился. Книга в коричневом переплете с латунными застежками была взята Домом. Перелистывая книгу, перед Брауном поочередно возникали заклинания. Огненные заклинания, режущие заклинания, заклинания левитации, запирающие заклинания. Увидев эти заклинания, у Брауна в голове возникло предчувствие, что он сможет наложить эти заклинания, даже если захочет сделать это без палочки. Он не стал медлить. Браун попробовал «Вингардиум Левиоза» с произнесением заклинания. Браун почувствовал, как вокруг него бушует магическая сила, но так как не было палочки, чтобы направить ее, он не знал, куда выпустить магию после произнесения заклинания, поэтому, бах, Браун взмыл в воздух, затем его швырнуло на землю, тьфу, сжимая кожаный барабан, Браун не мог не ахнуть. «Хозяин, с вами все в порядке?» Дом нервно шагнул вперед, чтобы проверить. «Нет, все нормально». Дом помог ему сесть в кресло. Результаты эксперимента доказали, что золотой талант по праву заслуживает называться золотым талантом. Наложение других видов магии тоже дается легче. По крайней мере, когда он раньше пробовал заклинание Левиаса, но реакции совсем не было. Хоть он и сказал, что его кинуло изрядно, это произошло не из-за слабости таланта, а потому, что он действительно немного разиня. Еще один момент в том, что без палочки он не знает, как направить магию после произнесения заклинания. Настолько, что заклинание применилось прямо к его телу. Похоже, мне нужно как можно скорее завести себе палочку. Иначе, даже если знаешь заклинания, попрактиковаться в них не получится. Подумал про себя Браун. Что касается беззвучного заклинания, он о нем даже не задумывался. Но это то, чему учат только на шестом курсе. Его собственный золотой палец – это не тот вид прямой навески, темно-синие плюсики, а потом всячески косить, раздавить Дамблдора и врезать Волан-де-Морту. Это одарование себе подспорья. Можешь дать себе лишь небольшую помощь, вроде быстрейшего обучения, что-то вроде большей способности к заклинаниям. Хоть это и помогает, в конце концов все равно приходится полагаться на себя. Браун, с другой стороны, отдает себе отчет. Он знал, что не гений, поэтому лучше учиться постепенно и честно. Так не ошибешься, и старый пчелиный Дамблдор тебя за волны не просчитает. Подумав об этом, лицо Брауна невольно изменилось. Окклюменция. Ему в голову пришло, что Дамблдор – мошенник. Если личность путешественника во времени будет раскрыта, Браун вздрогнул. Но еще есть время. Письмо будет получено более чем через полгода. После этого нужно будет 2 месяца посидеть дома до начала учебы. У меня все еще есть время поучиться. Причина, по которой окклюменция сложна, заключается в том, что нет учителя и мало кто знает, как ее изучать. Но насколько сложна она, собственно, вообще-то, нет. Возьмите, к примеру, Малфоя, который освоил ее за несколько месяцев под руководством Беллатрисы. Итак, это не такая уж и сложная магия. Единственная сложность в том, что нужен квалифицированный учитель, чтобы обучать. Что касается Гарри, ему потребовалось почти 2 года, чтобы освоить защиту разума. Это особый случай. Глава 46. Итак, теперь его главный приоритет – выучить лучшую окклюменцию мозга. Дом, помоги мне найти книгу об окклюменции в моем кабинете. Дом согласился. Затем, с помощью заклинания левитации, он контролировал тяжелую книгу и с трудом положил ее на стол. Потом перевернул на страницу, которая нужна Брауну. Это, да, хозяин Браун. Все остальные книги об окклюменции хранились в отдельном кабинете. Это какая-то злая черная магия. Дом не может принести это юному хозяину. Браун нахмурился и кивнул. Удивления не было. Окклюменция. Узкая сфера применения. Может сопротивляться только вторжению в мозг. Другими словами, она специально разработана для темного искусства воспоминания. Что касается всего остального, то избавиться от проклятия Империус проще. Это просто побочный эффект. Поэтому окклюменция мозга в основном записана вместе с воспоминанием регента. А воспоминание регента в основном записано в книгах черных искусств. Как следствие, хотя окклюменция и не является запрещенной техникой, ее также трудно найти. А когда я молод, думаю об этих опасных книгах темной магии. Мистер Фоли, конечно, не позволит мне их увидеть. Нелегко найти такую книгу в кабинете. Окклюменция – магическое искусство, сопротивляющееся проникновению внешних духов, запечатывающее мозг от вторжения и влияния магии, а противоположностью ей является небесный ум. Люди, искусные в окклюменции, называются окклюментами. Приняв глоток чая, Браун продолжил смотреть. За текстом следовала наглядная иллюстрация. Я увидел, что содержание иллюстраций – человеческая голова. Снаружи головы нарисован щит. Глядя на иллюстрации, Браун невольно пробормотал. Довольно наглядно. Окклюменция является необходимым условием для победы над полиграфическими способностями психографа, используя сомнительные методы, такие как избегание прямого контакта лицом к лицу или взглядом в глаза. Точно так же воспоминание может только заглянуть в сердце другого человека, основываясь на ответах этого человека. Для некоторых самых сокровенных тайн заклинателя воспоминателю обычно трудно украсть. Базовая окклюменция включает в себя очищение сознания от мыслей и эмоций, так что воспоминатель не в состоянии найти какие-либо эмоциональные связи, относящиеся к воспоминаниям, которые испытуемый полиграфа намерен затуманить. Простое сопротивление атаке телепатии воспоминателя требует аналогичного навыка проклятию Империус. В более продвинутых формах окклюменция позволяет своему пользователю подавлять только определенные чувства и воспоминания. Эти чувства и воспоминания противоположны тому, что пользователь окклюменции хочет, чтобы получатель поверил, тем самым позволяя окклюменту лгать и избегать раскрытия себя. То есть основная техника окклюменции – это усиление сопротивляемости воспоминаниям воспоминателя и понимание того, что другая сторона применила воспоминателя к себе. Изначально Браун думал, что, как только он будет практиковать окклюзию мозга, он сможет скрыть свои воспоминания. Я и не ожидал, что мне придется ждать, пока я не овладею. Это немного проблематично, но хорошо уже то, что можно добиться начального уровня. По крайней мере быть настороже перед дементорством Дамблдора. Пока я узнаю о его мелких движениях, думаю, он не станет принуждать к проникновению в мои мысли, когда придет время. Дамблдор был белой ведьмой, как его ни назови, и, конечно, было невозможно, чтобы он дементорил других без ведома другой стороны, как Волан-де-Морт. У него много забот. Это также причина, почему чернение в 3 раза сильнее, а отбеливание в 3 раза слабее, ибо справедливость всегда жертвует больше, чем зло. Иначе Малфой и другие в оригинальной книге не обладали бы способностью совместно управлять и решать устранить Дамблдора. Хоть и провалились, но это тоже можно увидеть. Хотя Малфой и другие боялись Дамблдора, их страх был также ограничен. Потому что они знали, что раз Дамблдор выбрал порядок, они должны следовать правилам. Давайте посмотрим. Метод. Снова. Для выполнения окклюменции необходимо очистить сознание от мыслей и эмоций, и разум остается пустым и спокойным. Как только разум стабилизируется, заклинатель может обезоружить оружие, попытаться защитить себя, наложить заклятие на противника и т.д., чтобы отразить воспоминателя. Наконец, как выполнить окклюменцию? Пожалуйста, найдите истинного мастера, которому можно научиться тонкостям, только через практику. Браун, разозлившийся на последнее предложение, чуть не разорвал книгу. Соавтор столько всего наговорил, это все чепуха. В конце концов, мне пришлось найти учителя, чтобы научить меня, как практиковать. Первоначально его план состоял в том, чтобы найти способ попрактиковаться сначала и попробовать самому. Если это не сработает, найдите учителя, но смотрите на смысл книги. Практиковать эту окклюменцию может быть нецелесообразно. Честно говоря, пусть мистер Фали найдет для меня учителя. Однако не все полезная информация отсутствует. По крайней мере, знать, что для окклюменции не используется палочка, хорошая новость для того, у кого нет палочки. Глава 47. Браун, ты не можешь уснуть от волнения по поводу поездки к дяде? Мистер Фали подразнил в пижаме. Папа. Браун отложил книгу и окликнул, затем ответил. Я не очень сонный, поэтому встал пораньше, чтобы приготовиться почитать. Увы, хорошо любить учиться, но и об отдыхе не забывай, Браун. Мистер Фали тревожно потрепал Брауна по голове. Все из-за того, что Браун слишком поздно проявил магию. Он хочет наверстать упущенное время. Вот почему он так усердно учится. Испытывая тревогу, он не мог не почувствовать некоторое беспокойство. Пошли, хватит смотреть, пора завтракать. Сказав это, мистер Фали ушел. За столом Браун сидел и ждал завтрака. Время от времени потирал живот. Возможно, потому, что сегодня он встал слишком рано. К этому времени Браун уже немного проголодался. Но завтрак еще не был готов, поэтому он мог только пить немного черного чая, чтобы утолить голод. Мама, Милли Фали улыбнулась Брауну. Так рано, Браун. Голодный, поешь, когда папа умоется. Как только она закончила говорить, издалека послышался возглас мистера Фали. «О боже, посмотри, Милли, Браун в газете». Мистер Фали взволнованно трясет в руке ежедневный пророк. Милли, которая изначально хотела сделать выговор мужу за то, что он кричит по утрам, теперь высунула голову от удивления. «Где мой малыш?» «Вот здесь, смотри, здесь рассказывается история победы Брауна на викторине для юных волшебников в квиддичной лавке вчера». Мистер Фали говорит торжествующе. Милли Фали тоже увидела это сейчас. Расположение небольшое, занимает только маленький кусочек газеты. Если бы не фото Брауна, это было бы вообще незаметно. Но даже такая маленькая заметка все равно удивила супругов. Просто название этой новости нехорошее, что значит гений или дурак. Наш сын, гений. Миссис Фали с неудовольствием щелкает по заголовку газеты. Ничего не поделаешь. Заголовки ежедневного пророка всегда так любят преувеличения, особенно это Рита Ски. Миссис Фали поспешно замахала рукой, не упоминая ее, эта жаба вызывает у меня тошноту, лучше поешь, в ее тоне слышалось отвращение. Ладно, ладно, тогда ешь. Мистер Фали прошептал несколько слов Долли рядом с ним, затем сел за стол и терпеливо ждал. Он знал причину неприязни жены к Рите Ски, все из-за некоторых новостей, которые та женщина написала, когда Милли вышла замуж. Это просто преувеличение о них двоих в новостях, да еще и с искажением смысла. Это заставило его жену тайно ненавидеть. Конечно, в то время его отец был еще жив, поэтому он задействовал некоторые связи и преподал этой особе, любящей выдумывать правду и неправду, пару уроков. После этого эта женщина пришла извиняться и была понижена в должности, и только в последние годы она медленно снова активизировалась в ежедневном пророке. Сегодняшний завтрак был легким. Долли сначала расставила блюдо. Затем, помахивая пальцами, она направила томатный соус, соевые бобы и круассаны лететь на тарелки хозяев. Налив по чашке цейлонского черного чая для двух хозяев, она налила еще стакан молока для своего маленького хозяина. Затем она стояла тихо позади всех троих, ждала, пока они поедят. Если бы не этот странный вид и занавески на ее теле, можно подумать, что она высококвалифицированная домработница. Кто-то обязательно поверил бы. После завтрака Фали немного отдохнули, были готовы отправиться. Браун пытается пойти в сад, но его останавливает мистер Фали. Браун, сегодня не езди на карете. Мы используем дверной ключ. Карета слишком бросается в глаза, чтобы привлекать внимание маглов. И сегодня канун Рождества. Диагоналлея закрывается рано, и нам, возможно, придется вернуться поздно сегодня без места для парковки. Папа, почему бы не использовать дымолетный порох? Браун спросил с любопытством. Что ты говоришь о этом? Дымолетный порох не очень приятен для юного волшебника вроде тебя. А еще говорят, что он вреден для маленьких волшебников. Нервно говорит Милли Фали. Мистер Фали беспомощно сказал. Я же говорил, Милли, это выдумки. Я ходил и спрашивал. Просто тебе станет дурно и некомфортно, больше никаких последствий не будет. Это написано в ведьмином еженедельнике. Миссис Фоли говорит мужу с некоторым недоверием. Мистер Фоли мудро решил не спорить с женой. Ладно, Браун, держись за это. Мистер Фоли достает трость. Втроем они взялись за руки. Глава 48. Готовы, Браун. Слова мистера Фоли только что упали. Браун почувствовал, как если бы крючок зацепил его самого за пупок. Затем крючок тянул его вперед с неодолимым порывом. Затем Браун почувствовал, как его ноги оторвались от земли, словно он летел. Он несся сквозь воздух, как порыв ветра. Ничего нельзя разглядеть отчетливо. Пальцы, которыми он держал ключ от двери, также плотно приклеились к трости. Но он ясно слышал звук ветра, разговоры и возню людей, и звук крови, текущей по собственным венам. Кажется, прошла целая вечность, а может, всего мгновение. Споткнувшись пару раз, Браун открыл глаза. Он обнаружил, что стоит в холле вокзала. Возможно, Фоли пришли слишком рано. На вокзале никого не было, поэтому их присутствие не привлекло внимания маглов. Возможно, дело в том, что у них есть брат Сквиб. Мистер Фоли все еще многое знает о магловских вещах. Не только костюм и шляпа на нем, но и его манеры ничем не отличались от магла. Он не совершает никаких странных движений и выглядит так, будто любопытствует обо всем. «Пошли, твой дядя должен ждать нас снаружи». Семья из трех человек направилась к выходу со станции. Этикет чистокровных – это не то, к чему тренируют зря. Плюс этот сшитый на заказ костюм, стоящий у ему денег. Все это заставляло на них время от времени обращать уважительные взгляды. Мистер Фоли также щедро кивал им, будто знатный господин объезжал своих подданных. За пределами вокзала стоял мужчина лет 45, который был очень похож на мистера Фоли. Он стоял у машины и ждал. Рядом с мужчиной стояли его жена и дочь. Девочка, должно быть, была младше Брауна. Она в этот момент фыркала. «Пап, кого мы ждем? Зачем мы приехали так рано? И почему мы не сели в машину и не ждем там? На улице так холодно». Говоря это, она топала ногами. «Потерпи немного, крошка, мы ждем твоего дядю и двоюродного брата». Стоящая рядом миссис Мейсон утешала. Она лучше своей дочери знала, кого они ждут, поэтому не испытывала нетерпения. Она была точно как ее муж, тоже Сквиб. Просто ей не так повезло, как ее мужу. Время от времени он тоже мог соприкасаться с членами семьи из мира волшебников. Ее тайно выслали из семьи после проверки на способности в 3 года. После этого семья больше никогда не связывалась с ней. Жизнь в магловском обществе слишком рано заставила ее практически полностью забыть обо всем из мира волшебников. Хотя она и жила неплохо в магловской семье, устроенной родными, у нее не было ни малейшего представления о знаниях маглов. Дела пошли плохо только после смерти ее магловских родителей. Поскольку она получила только обязательное образование, она могла работать только на низкооплачиваемой работе. Но время от времени странное поведение мешало ей долго продержаться на любой работе. У нее даже не было друзей. Только когда ей исполнилось 20, семья волшебников снова вышла на связь и попросила ее выйти замуж за другого Сквиба. Ее трудная жизнь закончилась. И этим Сквибом был ее муж. Давно не виделись. И Джоанна, ты сильно растолстела с тех пор, как вышла замуж за Эйбела. Миссис Фоли дала подзатыльник своему мужу. Джоанна не рассердилась, а с энтузиазмом сказала: «Альберт, Милли, как давно мы не виделись. Это Браун, Полин, это твой двоюродный брат Браун, двоюродный брат Браун». Хотя девочка и почувствовала некоторую застенчивость при виде незнакомца, она все равно послушно позвала: «Я и не ожидал, что Полин вырастет такой большой. Мы так давно не виделись. Последний раз это было сразу после рождения Брауна». «Да», сказав это, Джоанна с некоторой завистью взглянула на все еще молодую Милли. Они были примерно одного возраста, но у нее уже появились морщины, а собеседница по-прежнему выглядела молодо. Это из-за действия магии. Магия не только дает волшебникам всякие магические способности, но и постоянно меняет их тела, позволяя им жить дольше. «Кстати, давайте залезем в машину, не говоря ни слова. На улице слишком холодно». Джоанна машет Фоли, и они не мешкают. Все сели в этот роскошный Роллс-Ройс Силверангел. Затем уехали под завистливыми взглядами прохожих. Забравшись в машину, мистер Фоли наконец начинает проявлять свою истинную натуру. По мере того, как его тело продолжало извиваться, он начал с любопытством разглядывать обстановку в машине. «Эйбел, эта машина могла быть такая удобная. Она намного лучше твоей прошлой машины, в ней не так трясет, она чуть меньше. Думаю, тебе стоит позволить мне наложить на нее заклинание незаметного расширения». Эйбил сердито посмотрел на брата. «Альберт, я же столько раз говорил, это называется машиной. Не называй ее машиной, Маглов, и не колдуй над моей машиной, иначе я тебе врежу в нос, как в детстве». Мистер Фоли невольно потрогал нос, а затем смущенно сказал: «Ты все такой же унылый, как и всегда». Два брата посмотрели друг на друга и не смогли сдержать смех. Странность долгой разлуки также разбавилась смехом. «Мам, папа и этот дядя такие странные», — Полин прошептала на руках у Джоанны. «ТССС, не мешай сейчас болтовне папы и дяди», — девочка кивнула, будто не понимая. Глава 49. Браун сидел в машине и спокойно смотрел на пейзаж за окном. Это был первый раз в его жизни, когда он приехал в Лондон. Честно говоря, он не оправдал его ожиданий. Может быть, это из-за снега, но воздух не слишком хороший. Но все еще ощущается запах пыли. Даже когда он вдыхал его в горло, это причиняло ему некоторый дискомфорт. Вскоре машина подъехала к довольно роскошному и богатому району. На этой улице каждый дом – отдельная вилла. Похоже, из-за раннего времени суток все либо завтракают, либо еще не встали. Люди, которые обычно выгуливали собак по утрам, тоже перестали это делать из-за сильного снегопада. Однако, несмотря на безлюдье, праздничное настроение все еще ощущалось. Машина медленно остановилась перед виллой. Вилла не выглядела особо роскошной. Кожа наружных стен даже была пятнистой от дождевой воды. Но даже так, возможность владеть виллой в этой части Лондона показывала, насколько богат дядя Брауна на самом деле. «Иди, Браун, на улице слишком холодно, а внутри тепло», — крикнула Джоанна с ошеломленной улыбкой, увидев, что Браун стоит снаружи. «Да, тетя Джоанна». «Мам, с кузеном Брауном тоже что-то не так», — прошептала Полина. «Твой кузен просто раньше не видел такого дома, поэтому немного заинтересовался», — трогая голову дочери, с любовью сказала Джоанна. Она подумала, что Браун впервые увидел магдловскую архитектуру, поэтому и застыл в изумлении. Полина не могла не сказать с некоторой гордостью: «Наш дом самый большой. У учеников в нашем классе дома не такие большие, как наш. Эйбил, ты добрый человек». Альберт смотрел на комнату, которая была в точности такой же, как когда он приходил сюда раньше, и не мог не вздохнуть. В доме немного вещей, письменный стол и кровать, и, похоже, они немного постарели. Но даже так эти вещи не выглядят затхлыми. Напротив, они выглядят такими же чистыми, как новые. С первого взгляда видно, что за ними часто ухаживают люди, которые приходят сюда наводить чистоту. «Я этого не делал. Я просто не хотел, чтобы в доме было слишком грязно, поэтому пришлось нанять кого-то для уборки», — без соли сказал Эйбил. Но в глазах читалось некоторое счастье. Альберт Фоли также не разоблачал брата. Просто медленно бродил по спальне, трогая то и это, и время от времени тяжко вздыхал. Прошел почти час. Все сели за стол и начали беседовать. «Эйбил, ты какое-то время назад писал мне, что у тебя есть важное дело и ты хочешь, чтобы я приехал. Можешь сказать об этом сейчас?» – спросил мистер Фоли, отпивая чай. Эйбил не стал говорить, а пододвинул к себе дочь. «Я хочу, чтобы ты проверил талант моей дочери». Альберт приподнял бровь. Вместо этого он риторически спросил: «Почему бы не дождаться письма из Хогвартса? Думаю, согласно возрасту Полины, если у нее есть талант, письмо пришлют в следующем году. К тому же, был ли у Полины магический выброс, я не знаю», — с некоторым расстройством сказал мистер Эйбил. «Как Сквип, он утверждает, что может использовать магические предметы, но не может наблюдать таланты маленького волшебника, как настоящий волшебник». Взглянув на своего младшего брата, который немного растерялся, мистер Фоли вздыхает: «Я помогу тебе понять, достаточно ли у нее магической силы, чтобы поступить в школу». Полина немного запуталась от того, о чем говорили отец и дядя. «Какая магия? Это как в сказке? Полина, подойди к дяде», — Альберт сказал с доброй улыбкой. Полина заколебалась, сопротивляясь странному родственнику мистера Фоли. Однако, услышав слова отца, она послушно подошла к Альберту. Альберт пробормотал странные слова. Затем он положил ладонь на голову Полины. Не прошло и много времени, как он снова убрал ее. Глаза Полины расширились в этот момент. Она смотрела на мистера Фоли с некоторым недоверием. Даже протирала глаза, время от времени подозревая, что ошиблась. Действительно, сцена мистера Фоли только что была слишком удивительной. Я видела, что после того, как он пробормотал заклинание, Из его рук начали появляться всполохи молочно-белого света. Когда большая ладонь легла на голову Полины, белый свет опять изменился. Это было красиво. Но когда она посмотрела снова, свет, казалось, снова исчез. То, что она только что видела, было не более чем галлюцинацией. «Ну как?» – Эбил нервно спросил. Мистер Фали вздохнул. Это немного расстроило Эбила, и, казалось, он уже знал исход, но прежде чем жена успела его утешить, мистер Фали ухмыльнулся. «Поздравляю, хотя магическая сила Поллии не очень велика, несомненно, у нее был бессознательный магический выброс, и она будет принята в Хогвартс. Правда, правда?» В тоне Эбила прозвучало волнение. Невозможность стать волшебником была болью всей его жизни, и он не хотел, чтобы его дочь была Макглом или Сквибом, как он. Кажется, можно жить беззаботной жизнью, но не знаешь истину мира. Конечно, ох, прежде чем он успел договорить, ему влепили по носу. Черт, Эбил, ты бьешь меня. Мистер Фали прикрывает нос, словно вспоминая детство, хоть это и не очень красиво. Кто велел тебе врать мне? Я думал, после того, как у тебя появился ребенок, ты немного повзрослеешь, а оказалось все так же плохо, как раньше. Ай, говоря это, он тут же ответил ударом, как только поменялся. Это мгновенно превратило торжествующее выражение Эбила в болезненное. На его лице появились фингалы. Альберт, ты все так же любишь внезапные нападения, как и раньше. Посмотрим, как я тебя проучу. Альберт, сидящий за столом, сказал с некоторой обеспокоенностью. Мама, ты не собираешься разнимать папу и дядю Эбила? Он бросил взгляд на двух братьев, валяющихся на полу. Милли Фали не обращает внимания. Все в порядке, сынок, твой папа и дядя Бил перестанут, когда им это надоест. Это уникальный способ братьев выражать чувства. Глава 50. Альберт не поверил риторике матери, но он бросил взгляд на тетю Джоанну, спокойно пившую черный чай напротив него, и не мог не подумать, а может, неужели я действительно ошибся? Перед столом у мистера Фали на лице красовался фонарь под глазом, нос тоже был заклеен туалетной бумагой, выглядел он жалко. Конечно, Эйбил выглядел не намного лучше. Пандовые глаза и выдранный локон волос. Время от времени он кривился и шипел от боли. Но даже так они продолжали ругаться друг с другом. Джоанна и Милли же в этот момент готовили обед на кухне. Двоюродный брат Браун. То, что было сейчас, это магия. Браун сказал своей двоюродной сестре. Поскольку у нее есть талант к магии, рассказывать ей эти секреты не вредно. В любом случае, рано или поздно она обо всем узнает. И от этого ничего не изменится. «Правда? Правда магия?» Полин спросила, вытаращив глаза. «Ты можешь мне это показать?» Сказав это, она с надеждой посмотрела на Брауна. «Прости, Полин, я пока не умею колдовать, я слишком маленький. Но, возможно, я смогу тебе это показать, когда в следующем году пойду в школу». «Ох!» Полин разочарованно ответила. Но вскоре она принялась теребить Брауна и засыпать его вопросами. Было видно, что эти новинки ее заинтересовали. Браун, со своей стороны, немного смутился из-за этой вновь обретенной кузины, но отказать трудно. Пришлось с трудом рассказывать ей о тех вещах из мира волшебников. Время от времени она восклицала: «Браун, иду, мама». Слова миссис Фали наконец избавили Брауна. Сказав «да», он нетерпеливо побежал на кухню. В этот момент Браун наконец понял мучения тех молодых родителей с младенцами. Детский ум слишком буйный. Ребенок всегда может придумать что-то странное и спросить, а ты не можешь ответить. Обед был не очень роскошным. Просто какие-то простые бутерброды и немного бекона. После обеда взрослым надо было поговорить, а им следовало готовить рождественский ужин. Брауна же вытащила на улицу его кузина. Снег уже не шел так сильно, как утром. Он просто витал в воздухе, задавал настроение приближающемуся празднику. Бродя по улицам, Браун время от времени наблюдал, как его кузина здоровается с соседями. Было видно, что семья его дяди поддерживает хорошие отношения с жителями этого района. «Полин, кто это?» Пухлый мальчишка со своими двумя прихвостнями враждебно посмотрел на Брауна. Полин, державшая Брауна за руку, нахмурилась и сказала: «Дали, я же давно говорила, что ты мне не нравишься. Перестань преследовать меня, Дали». Браун с удивлением посмотрел на стоящего перед ним толстяка. «Разве это не кузен главного героя Гарри Поттера? Как он здесь оказался? Это же не Тисовая улица. Это из-за этого белолицего?» Дали с некоторой злостью ткнул пальцем в Брауна, ощущая, как у него закипает голова. С тех пор, Как его отец привел его в дом Мейсонов познакомиться с Полин, он положил глаз на эту девочку. Сейчас, увидев, как Полин держит мальчика за руку, он почувствовал, будто нож воткнули ему в сердце. Ему не терпелось использовать только что купленные боксерские перчатки, чтобы разукрасить морду этому белолицему. «Брат Д, это точно из-за этого белолицего он отбил нашу сестру. Дай ему в морду». Прихвостень Дали тоже закивал. «Точно, брат Д, покажи ему, на что способны твои новые перчатки». Глядя на глупую троицу перед ними, Браун не смог удержаться от желания подразнить их. Прежде чем Полин успела что-то сказать, он нарочно спросил: «Кузина, кто это? Почему у него такая глупая рожа?» Полин не поняла намека Брауна и немного опешила, но Дали на другой стороне отреагировал: «Ты, что ты ее назвал? Что такое, кузина? Ах, чего не так? Кстати, что ты имел в виду, назвав меня белолицем, и еще сказал, что хочешь меня побить, как я понял? Я говорю, Полин, ты не должна играть с таким плохим мальчиком, знаешь». Полин тоже поняла к этому моменту и сладко сказала: «Поняла, кузен». Но Дали немного растерялся. Он думал, что перед ним белолицый, а оказалось, дядька. Сразу начал говорить, что собирается бить людей. Сейчас Дали немного растерялся и не знал, что сказать. Ему оставалось только выдавить улыбку и произнести: «Что вы, кузен? Меня зовут Дали, просто Дали. Я имел в виду». Дали с тревогой огляделся по сторонам и невольно увидел боксерские перчатки в своих руках. Он долго упрашивал родителей купить их, но ради собственного счастья он сжал зубы. «Я имел в виду, тебе не кажется, что у меня крутые новые перчатки? Неплохие, симпатичные, но не меняй тему. Что ты имел в виду под моим белолицем? Это, я имел в виду, у тебя хорошая кожа. То есть я не могу сказать «хорошая кожа», когда ты говоришь, прости, не обращай внимания». Браун снова сказал: «Затем твой друг сказал, что собирается дать мне пару хуков своими новыми перчатками. Он несет чушь, он не в себе. Он имел в виду отдать тебе перчатки». Прихвостень Но 2 хотел возразить, но, получив грозный взгляд от Дали, все-таки сказал хмуро: «Да, верно, меня в детстве ударили по голове, и у меня плохо соображает. Значит, перчатки достанутся мне?» – ехидно спросил Браун. «Забирай, можешь не сомневаться. Для тебя честь увидеть мою маленькую прибыль». Дали громко хлопнул себя по груди. «Хорошо, тогда спасибо, увидимся». Браун без церемоний забрал перчатки Дали, затем взял Полин и ушел. «Идите медленно, идите медленно». Дали смотрел вслед Брауну и лебезил. Но как только Браун скрылся из виду, его толстая физиономия не могла не поникнуть. «Больно, так больно, что дышать невозможно. Брат Д, а мы теперь куда?» – осторожно спросил прихвостень Но-1. Дали бросил на него грозный взгляд. «Как куда? Домой я могу отправиться, это все из-за тебя, ты меня сюда подначил. Теперь мои перчатки пропали». Говоря это, он набросился на младшего брата и от души врезал ему 2 раза, а те переглянулись и осклабились. Глава 51. «Вот как сильнее я себя чувствую. Двоюродная сестра, этот Дали, сын человека, который хочет работать с отцом, все время меня достает», — Полине сказала Браун с некоторым недовольством. «Кстати, Полине, как тебя полностью зовут?» — Браун спросил холодно. Полине оторопела на мгновение. «Полине Мейн, что случилось?» «Ничего, просто любопытно спросить». Браун ответил небрежно. Если он не ошибся, его дядя должен быть тем Мейном, который был гостем в доме Дислиев в оригинальной книге. Если бы Добби не вмешался и не облил их тортом, имущество Дислиев было бы продано. Он понял, что фамилия его дяди изменилась с Фоли на Мейн. «Это не только в вашем доме, почти все чистокровные семьи имеют квиддичи. После того, как их отправили в Макгловский мир, фамилии будут изменены. Это стандартное правило для чистокровных, просто по сравнению с другими чистокровными семьями. По крайней мере, семья Фоли не выгонит квиддичи из семейного дерева, и фамилия все равно останется в нем. А семья Блэк, которая претендует на вечную чистоту, сделала слишком много. Они утверждают, что всегда чисты, но на самом деле выгоняют квиддичи из семейного дерева. Это все равно, что закрывать глаза на то, что происходит. Конечно, у них не закончилось очень хорошо. Почти все члены семьи мертвы. Единственный оставшийся Сириус до сих пор заперт в Азкабане. Двоюродная сестра, разве ты не бросишь этот перчаткодержатель? Полине не смогла сдержаться и спросила, глядя на вращающийся вокруг пальца Брауна перчаткодержатель. Браун ответил небрежно: «Мне кажется, это интересно. Я возьму его, чтобы показать друзьям». Браун ответил: «На самом деле, Он просто не хотел тратить мозги на мысли о подарках на Рождество, просто отдаст эту штуку Рональду, он ведь этого никогда не видел, просто скажет ему, что это любимый подарок для мальчиков Маглафон, наверное, с радостью его примет, а забирая перчаткодержателю Дали, он, так сказать, спас жизнь Гарри Поттеру, иначе ему пришлось бы открывать перчатку своим лицом. О, я всегда чувствовала себя не в своей тарелке из-за того, что была слишком добра. Что ты сказала? Ничего, я имела в виду, есть здесь еда, я немного меньше поел на обед и немного проголодался. Полина подняла голову. Я помню, что пересекая эту улицу и повернув налево, был магазин с десертами, как насчет пудинга. Когда? Эй, осторожно. Прежде чем он успел закончить, Браун бросился вперед и схватил за руку маленькую девочку, которая собиралась переходить улицу. Не дождавшись зеленого света, девочка немного испугалась каким-то образом. Как только Браун схватил ее за руку, он почувствовал силу, которая оттолкнула его. Бах! Браун врезался в фонарный столб. К счастью, удар был не сильным. Браун просто ухмыльнулся, больше ничего не повредив. «Извините, мне так жаль, я не знаю, что происходит», — девочка сказала немного растерянно. «Двоюродная сестра, ты в порядке?» Полина оглядела Брауна с некоторой тревогой, убедившись, что с Брауном все в порядке, она встала и сжала руки на поясе. «Что с тобой происходит? Моя двоюродная сестра была достаточно добра, чтобы помочь тебе, иначе ты бы давно попала под машину. Почему ты еще и бьешь людей?» Говоря это, ее голос снова понизился. Более того, с такой силой. Кажется, она боялась быть избитой и осторожно отступила назад. Она только что увидела, как Браун упал, и немного запаниковала, но, осознав ситуацию, она не могла не испугаться, и увидела, как Браун схватил девочку и был отброшен. Она не видела этого ясно из-за своего ракурса. Она подумала, что Браун был избит. Она поспешно закричала, но потом подумала, что даже Браун не смог противостоять, и ее маленькое тело точно не выдержало бы, поэтому ее голос снова понизился. «Да, извините, я действительно не знаю, что происходит». Девочка была в растерянности, она не знала, что происходит. Она только почувствовала напряжение в сердце, и затем Браун был отброшен. В этот момент Браун медленно поднялся, держась за фонарный столб. Толстый свитер, который он носил, и толстый слой снега на земле не причинили ему вреда. Полине, это не ее вина, она не должна была знать, что происходит. «Двоюродная сестра, ты в порядке?» Полине обняла Брауна с некоторой тревогой. «Ничего, просто упал. Она, должно быть, попала под магический бунт. Я не смог контролировать это на мгновение». Полина кивнула понимающе, хотя она и не совсем поняла, что такое магический бунт, но она примерно поняла, что это может быть признаком волшебника, то есть, эта девочка перед ней тоже может стать волшебницей, она не может не испытывать к ней некоторую симпатию. Браун просто хотел вернуться, но его остановила девочка. «Здравствуйте, что такое магический бунт? И ты действительно в порядке? Мой папа недалеко в торговом центре, и я могу попросить его отвезти тебя в больницу». Как только она закончила говорить, затем она увидела слегка полноватый блондин, торопящийся к ним, все еще держащий в руках кучу вещей. Кажется, он немного обеспокоен, но он явно облегчился, увидев девочку. «Гермиона, сколько раз я говорил тебе, не бегай сама по себе?» «Извини, папа, в следующий раз не буду». Увидев, как его дочь признается, мужчина больше ничего не сказал. «Это твой одноклассник, этот парень упал. Проблема? Нужна моя помощь, и ты, Полине, дочь мистера Мейсона». Полине сейчас была сосредоточена на Брауне. В этот момент она услышала, как кто-то назвал ее имя. Она подняла голову и не могла не удивиться. «Вы дядя Гринджер?» Мистер Гринджер выразил свое беспокойство. «Да, это я. Что случилось с твоим спутником?» «Папа, это...» Прежде чем Гермиона успела закончить, Браун перебил ее. «Здравствуйте, сэр, я просто случайно упал. Спасибо, мисс Гринджер, за помощь. Большое спасибо». Мистер Гринджер сначала одобрительно посмотрел на свою немного ошарашенную дочь, затем скромно сказал: «Разве, это действительно ничего? Ты в порядке? Где твой дом и нужно ли мне отвезти тебя?» Глава 52. Браун замешкался, но понял, что если вернется в таком состоянии, то точно не сможет этого сделать, хотя это и не причинило ему боль, но тот, кого ударили, был не очень удобно, поэтому он кивнул. «Большое спасибо, я кузен Полины, и вы можете просто отвезти меня к ней домой». Мистер Гринджер был немного удивлен. Будучи постоянным дантистом семьи Мейсон, он не слышал, что у этого магната недвижимости есть какие-то родственники, но, видя заинтересованный взгляд Полины, понял, что это не фальшивка. «Ладно, малыш, ты и Гермиона пока постойте здесь, я сейчас привезу машину», — сказав это, он бросил свои вещи и поспешил назад. Три подростка стояли вместе в неловкой атмосфере. Гермиона покраснела и сказала: «Вот так, спасибо, иначе папа опять бы обо мне говорил». Браун был благодарен за то, что она не раскрыла его переход дороги. «Ничего, кстати, я еще не спросил твое имя. Меня зовут Браун Фали, а это моя кузина Полина Мейн. Привет, меня зовут Гермиона». Гермиона Грейнджер, девушка была щедрая. В этот момент Браун услышал, как перед ним девушка с черными очками и брекетами призналась себе. Его сердце наполнилось волнением и удивлением. Неудивительно, что он не узнал Гермиону на самом деле. Разница между внешностью девушки перед ним и той, что описана в книге, действительно была немного большой. По крайней мере, Гермиона в книге была обычной девочкой, и она была немного неряшливая из-за своей неаккуратности, но девушка перед ним была не только аккуратно одета, но и имела красивое лицо, которое можно было назвать красавицей даже в юном возрасте. «Думал, что это Гермиона из книги, но не ожидал, что в фильме», — пробормотал Браун, увидев, как Браун что-то бормочет. Гермиона не сдержалась и спросила: «О чем ты говоришь?» Браун помахал рукой: «Ничего, кстати, снова познакомимся. Меня зовут Браун Фали, волшебник. Ну, готовлюсь. И моя сестра тоже, и, конечно, ты тоже. Ты, что, говоришь, волшебник, рассказываешь сказки?» Гермиона спросила немного ошеломленно. Слова Брауна были слишком странными, так что она не могла принять это вовсе. «Я не лгал тебе, как насчет силы, которая оттолкнула меня, ты думаешь, это наука?» Гермиона хотела что-то сказать еще, но в этот момент приехал автомобиль мистера Грейнджера. Три малыша молча согласились. «Пойдем, дети, садитесь в машину. Я отвезу вас домой». Браун и Полина еще недалеко ушли, так что машине не потребовалось много времени, чтобы добраться до виллы Мейн. Мистер Фали болтал со своим братом о прошлом, и когда увидел странную машину снаружи, не сдержался и сказал: «Авиль, у тебя гость?» Гость Авиль был немного озадачен. Сегодня был канун Рождества, и он заранее отказал всем, кто хотел к нему зайти. По логике, никто не должен приходить. Подняв глаза туда, где указал его брат, он увидел обычную черную машину, припаркованную у двери. Чувствуя, что машина каким-то образом знакома, он внезапно сказал, взглянув на номерной знак: «Это мой дантист, но я не знаю, зачем он здесь. Подожди минутку, я посмотрю». Сказав это, он встал и надел одежду, и направился к двери. «Эй, Грейнджер!» «Здравствуйте, мистер Мейсон. Это время для стоматологического осмотра. Можете, пожалуйста, другой день? Сегодня у меня дома гость». «Нет, сэр, ваше время еще не пришло». «Тогда вы пришли прежде, чем он успел закончить». Авиль услышал голос своей дочери: «Пап, Полина, о, Мерлин, о, боже, Браун, что с тобой?» Увидев, как его дочь поддерживает Брауна, который неуверенно ходит, Авиль спросил с удивлением. Затем он подошел и с нежностью обнял Брауна. «Что с вами, ребята?» Полина получила инструкции от Брауна по пути и сказала: «Мой кузен упал на дороге, спасибо дяде Грейнджеру, что отвез нас». «Браун, ты такой неосторожный!» Затем обратился к мистеру Грейнджеру и поблагодарил его. «Спасибо тебе, Виндилу, большое спасибо. Быстрее, заходи внутрь». Мистер Грейнджер тоже был проницательным человеком. Услышав слова Авиля, он быстро отказался: «Нет, мистер Мейн, мне еще нужно спешить домой. Моя дочь все еще сидит в машине». Авиль взглянул внутрь машины, и действительно, там сидела маленькая девочка. Нехорошо было заставлять его оставаться сразу, он мог только сказать с благодарностью: «Ладно, Виндил, я не буду заставлять тебя оставаться». Двое больше не обменивались вежливостями. Авиль спешил передать своего племянника брату, чтобы узнать, что случилось, так что, сказав это, он поспешил в дом. Мистер Грейнджер не беспокоился, когда он сел в машину. Он поехал к своему дому, однако настроение стало намного лучше. Он знал, что после Рождества определенно будет много дел, так что он с радостью сказал своей дочери: «Гермиона, папа всегда учил тебя быть полезной. Скажи мне, разве ты не хочешь ту энциклопедию?» Мистер Грейнджер думал, что услышит радостный возглас своей дочери, но слева и справа ждал, но не дождался, и не мог не взглянуть в зеркало заднего вида. Увидев, как его дочь смотрит в окно и не отвечает, мистер Грейнджер не сдержался и крикнул еще несколько слов: «Гермиона, Гермиона, а, что, пап, я имею в виду, разве ты не хочешь ту энциклопедию? Папа решил купить ее для тебя в качестве награды за твою полезность». «О, спасибо, пап». Сказав это, Он снова задумался. Мистер Грейнджер улыбнулся и покачал головой. Просто его дочь была немного подавлена, увидев, как уезжает ее маленький друг Гермиона. Однако, не то, что думает мистер Грейнджер в данный момент, в ее сердце было немного беспорядочно, как сказал Браун. Сила, которая оттолкнула его, была абсолютно невозможно объяснить наукой, но если она действительно приняла факт магии, ей все еще было немного трудно это принять, она подумала втайне. Если Браун действительно сможет отправить сову к моему дому завтра, как он говорит, тогда я поверю ему.